Становились заметнее его сутулые плечи, впалая грудь, а явно неподростковая растительность на руках и ногах еще больше бросалась в глаза. «Доктор Левин, извините...» «Да». «Меня зовут Шарлотта Симмонс. Я записалась на ваши лекции». В ответ сдержанная суховатая улыбка. «Я в курсе». «Кстати, тут в Дьюпонте не принято, обращаясь к преподавателям, говорить «профессор» или «доктор». Ко всем обращаются просто «мистер» или, соответственно, «мисс» или «миссис». Обращение «доктор» сохранилось только для докторов медицины. «Прошу прощения, мистер Левин, я этого не знала». «Ничего страшного». «Впрочем, ничего страшного нет и в сложившейся традиции. Это просто еще одно проявление извращенного снобизма. Смысл в том, что если уж ты преподаешь в Дьюпонте, то, разумеется, имеешь докторскую степень. Так что это вошло в традицию. Впрочем, я вас, кажется, перебил. Сэр, я хотела спросить... В общем, мне тут кое-что не совсем понятно». Голос ее звучал от волнения слабо и хрипло. «Я думала, что мы будем анализировать мадам Бовари, и, готовясь к лекции, я прочитала роман в оригинале. Но сегодня я обратила внимание, что все остальные читают его по-английски». Доктор Левин опустил очки со лба на переносицу, придержал их пальцем, чтобы они не соскользнули ниже, и мгновение внимательно смотрел на собеседницу. «На каком вы курсе, мисс Симмонс?» «На первом». «А, понятно. Высокий балл на вступительных тестах и право выбора продвинутых курсов». «Да, сэр». Тяжелый вздох. Впрочем, в следующую секунду Шарлотте показалось, что это был скорее вздох облегчения. Выражение его лица изменилось, и преподаватель улыбнулся ей усталой, но доверительной улыбкой. «Милая девушка, я знаю, что в наше время не принято так обращаться к студенткам, чтобы не оскорбить честь и достоинство женского пола, но это не важно. Я хотел сказать, зря вы записались на мои лекции. Мой курс не для вас». Эти слова застали Шарлотту врасплох. «Но почему?» Мистер Левин поджал губы и даже покусал их. Подумав, он все-таки решился на некоторую откровенность. «Если говорить абсолютно честно, то у вас слишком высокий уровень. Слишком хорошая базовая подготовка». «Слишком высокий уровень?» «Видите ли, я разработал этот курс в соответствии с особыми требованиями университетской администрации. Он предназначен в основном для старшекурсников, которые... у которых проблемы с иностранными языками, с предметами гуманитарного цикла, да и вообще с обучением как таковым. Но по некоторым причинам мы делаем все возможное, чтобы они набрали нужное количество часов по всем положенным дисциплинам и получили по ним зачеты. Как только вы ответили на мой первый вопрос, я сразу понял, что вы девушка очень умная и к тому же наблюдательная. Я думаю, вам не составило труда догадаться, кто те студенты, которые посещают этот курс. У Шарлотты просто челюсть отвисла. «А я так радовалась, что записалась на ваши лекции. Мне так понравилось название курса. Что ж, мне остается только извиниться. Я прекрасно вас понимаю. Жаль, что вас никто не предупредил. Если честно, я сам совершенно не в восторге от того, что мне приходится читать этот спецкурс. Но кое-кому это очень нужно. Лично я стараюсь убедить себя в том, что это общественно полезное дело. Общественная нагрузка, так сказать». Джорджа некуда было торопиться после занятий. Следующая лекция только через час. Он всегда был рад большим перерывам между занятиями, потому что они давали возможность прогуляться по кампусу и быть замеченным, почувствовать себя знаменитостью, которую узнают и которой выказывают восхищение буквально на каждом углу. Нет, сознательно Джорджо на это не рассчитывал. Скорее, это уже стало своего рода зависимостью. Больше всего ему нравилось... А это случалось часто, когда кто-нибудь из студентов, совершенно незнакомый парень или девчонка, встретившись ему по дороге из одного корпуса в другой, приветствовал звезду баскетбола возгласом «Давай-давай, Джо-Джо!» широкой улыбкой и взмахом руки, словно отдавая честь старшему по званию.